Арль, 1888. Я написал Гогену, но сказал ему только, как я сожалею о том, что мы работаем так далеко друг от друга, и как жаль, что несколько живописцев не селятся вместе в одной местности.